И вторая песня из востребованных, она тоже была написана давно, когда моим детям, у меня сын и дочь, им было всего 5 и 4. И вот так случилось, что жена уехала отдыхать на юг, а меня оставила с ними двумя одного на месяц. Вы поняли, что я сказал? Ну, хорошо. Да, это был незабываемый месяц. Я помню только, что жена вернулась, когда я выпал к ней из косяка дверного и сказал: не здравствуй, не до свидания, просто я ей шепотом произнес симновскую строчку: как я выжил, будем знать только мы с тобой. Выжил и написал эту песню, которую назвал «Монолог сына» или «Детская воздухоплавательная». Это очень такая фотографическая песня, в ней все просто как было в натуре.